ты, Петя, ступай себе, куда знаешь, — вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая их за углом. — Да куда уж я пойду? Проводить велено. — Ну, леший, не твое дело, сказано ступай, так и ступай, а через час вернись, да смотри у меня, молчок. А проврешься, так только ты меня и знал. Лакей любезно ухмыльнулся в ответ на приказание горничной и, отстав от княжны шагов на 20, незаметно свернул себе в сторону до ближайшего трактира. «Он ушел?» — спросила княжна, когда горничная поравнялась с нею и, получив удовлетворительный ответ, тотчас же спустила на лицо густой черный вуаль. «Я решительно не в силах идти», — сказала она, остановившись в изнеможении. «Далеко еще до кареты?» Горничная в ответ кивнула головой на угол и побежала в том же направлении. Полчаса спустя извозчичья карета со спущенными шторами, ехавшая все время с большой осторожностью, шагом остановилась в свечном переулке у ворот деревянного дома. Княжна и горничная вошли в серенький наддворный флигелек, знакомый уже читателю скромной вывеской. «Вам надо раздеться, сударыня, и лечь. Вы так утомлены», — говорила востроносенькая женщина в белом чепце с немецко-чистоплотной наружностью, заботливо помогая княжне скидать ее платье. «Боже мой, да вы в корсете!» — чуть не с криком добавила она и с выражением ужаса покачала головой. «Что делать, надо было скрывать», — ответила Наташа. «Я уж и то все платья по ночам тайком понадставляла». «Ну, это нехорошо, это очень нехорошо», — продолжала покачивать своим чепчиком немка. «Скажите, может все окончиться к вечеру?» — спросила ее княжна. «Это как Бог даст», — ответила она в затруднении, пожимая плечами. «Но мне необходимо, надо быть сегодня к вечеру дома». «Это очень опасно». «Что делать, ну, если иначе нельзя?» «Конечно, бывает иногда и так, но это очень опасно, говорю вам. Впрочем, посмотрим. Может, вы еще и не в силах будете, теперь еще неизвестно. Но только вы очень рискуете, сударыня, ваш корсет много беды тут наделал». «Вы в первый раз?» — спросила она. «В первый». «Ну так почти, наверное, что нельзя, надо будет остаться. Вы будете слишком слабы, уж поверьте моей опытности». «Что же мне делать, боже мой, что делать мне? Это значит, узнают. Я не скрою», — с отчаянием говорила княжна, ломая себе руки, тогда как сильные схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличивая собою невыносимое страдание нравственное. У немки на глазах показались слезы, она только пожала плечами и продолжала раздевать больную. «Все бы ничего, только вот старая барыня, беспокойства много будет, если не вернемся к вечеру», — заботливо проговорила Наташа, и поспешила отвернуться, чтобы скрыть невольно прорывавшуюся на губы усмешку. Она как будто была бы рада, если б княжна не вернулась к вечеру. «Ну, мой грех, мой ответ», — с решимостью проговорила княжна. «Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?» Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки. Запечатав, она отдала их горничной с приказанием отправить тотчас же на городскую почту. «И как это вы, право, так до последней минуты ходили?» — удивлялась немка, укладывая больную в постель. «Я ничего не знала, я думала, еще не время. Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы», — ответила княжна, указав на Наташу. Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления. «Она знает, кто я такая?» — шепотом спросила княжна по-французски. Горничная отрицательно покачала головою. «Ты как ей сказала?» «Сказала, что вы просто так, девушка среднего круга, что надо скрыть от родных, ну и ничего». «Она не расспрашивала больше?» 30 рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала. «Это нам все равно», — говорит. «Ну, слава богу, только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерями приедет, ведь я сказала, что к ним пойду». «Ай-ай, как же вы это так, не подумавши», — заботливо заметила Наташа. «Где уж тут было думать, я себя-то не помнила, что первое сбрело на ум, то и сказала». «Неравно узнают», — продолжала та притворно опасаться. «Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет. А если и узнают, так...» Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумии. «Лишь бы он любил, а до остальных... Бог с ними, мне все равно», — добавила она с глубоким и тяжелым вздохом. Часов около 6 вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услыхав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула, и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.